Поскольку я молчал и лишь невольными вздрагиваниями лица показывал, как мне тягостно, он спросил: «Вы не верите в то, что люди так говорят?» Я счел нужным кивнуть головой, но не смог. «Правда, вы в это не верите?» «Ах, послушайте, однажды в детстве, открыв глаза после короткого послеобеденного сна, я, еще совсем сонный, услыхал, как моя мать самым естественным тоном кричит вниз с балкона: «Что вы делаете, дорогая? Такая жара!» Какая-то женщина ответила из сада: «Я пью кофе на лоне природы». Она сказала это, не задумавшись и не слишком отчетливо, словно каждый должен был этого ожидать. Я решил, что мне задают вопрос, поэтому я полез в задний карман штанов и сделал вид, будто что-то ищу там. Но я ничего не искал, я хотел только изменить свой вид, чтобы показать свое участие в разговоре. При этом я сказал, что этот случай очень любопытен и что я совершенно не понимаю его. Я прибавил также, что не верю в его подлинность и что он, вероятно, выдуман с какой-то определенной целью, которая мне-то и непонятна. Затем я закрыл глаза, ибо они у меня болели. «О, это хорошо, что вы разделяете мое мнение, и никакого своей корысти не было в том, что вы задержали меня, чтобы сказать мне это. Не правда ли, почему я должен стыдиться, или почему должны мы стыдиться того, что хожу я, не выпрямившись и тяжело, не стучу палкой о мостовую и не задеваю одежды громко проходящих мимо людей? Не вправе ли я, наоборот, упорно жаловаться на то, что как тень, съежившись, шмыгаю вдоль домов, иногда исчезая в стеклах витрин? Какие дни я провожу? Почему все построено так скверно, что порой рушатся высокие дома, а внешней причины на то найти невозможно? Я лажу потом по кучам щебня и спрашиваю каждого, кого встречу: как это могло случиться? В нашем городе новый дом. Сегодня это уже пятый. Подумайте только. Тут мне никто не может ответить. Часто падают люди на улице и остаются лежать мертвыми. Тогда лавочники открывают свои завешенные товарами двери, проворно прибегают, уносят мертвеца в какой-то дом, выходят затем, улыбаясь ртом и глазами, и говорят: «Добрый день, небо пасмурное, головные платки идут хорошо, да, война». Я шмыгаю в этот дом и, робко подняв несколько раз руку с согнутым пальцем, стучу, наконец, в окошечко привратника. «Дорогой, — говорю я приветливо, — к вам принесли покойника. Покажите мне его, прошу вас». И когда он качает головой, словно в нерешительности, я говорю твердо: «Дорогой, я из тайной полиции. Покажите мне мертвеца сию же минуту». «Мертвеца?» — спрашивает он теперь почти обиженно. «Нет у нас здесь никакого мертвеца, это приличный дом». Я прощаюсь и ухожу.